Итак, значит, у нас с вами сегодня 21 марта, вот, значит, 2013 года, у нас очередное занятие, и мы сегодня должны с вами будем пройти всего лишь навсего две карты, это девятка скипетров и возрождение. Ну, кроме возрождения, понятно, что еще будет такая небольшая тема блица, ну, то есть на тему, то есть кратко еще раз опишу весь цикл, да, вот, ну, вот, как это происходит. Скажите, пожалуйста, я вам рассказывала разницу между тем, когда людей включают в миссию в 24 и в 30 лет. Вот, да, что это разные, ну вот разный тип людей, да, и что одни там, соответственно, без этой миссии в принципе не живут, да, а вторые, соответственно, в этой миссии включают в 30, потому что им необходимо прожить нормальной жизнью сколько-то времени. Да, знакомые тексты я сейчас говорю. Вот, видимо, те, кому тексты не знакомы, слушать записи не собираются. Вот. А точно я киваю те, которые у меня первый раз учатся. Точно, да? Возможно, еще не дошла до этого. Да? В прослушивание. Я поняла. Хорошо. Вот, ну ладно, давайте мы начнем с девятки скипетров. Карта интересная. Вот, значит, ну что, по поводу этой прекрасной карты. Значит, вообще, мы когда с вами попадаем на территорию девяток, девятки у нас в другом виде повторяют семерки. Да? Вот, то есть есть нечто общее. Ну и как вы понимаете, раз у нас семерки в другом виде повторяют некоторые карты младшего уровня, младших арканов Таро, да, то мы с вами наблюдаем во всех четырех мастях три такие вполне себе устойчивые тройки. Да, там, соответственно, на территории скипетров схожесть туз скипетров, семерка, девятка, да, на территории кубков двойка, семерка, девятка. Да, соответственно, на территории мечей тройка, семерка, девятка, и на территории пентаклей четверка, семерка, девятка. Да? То есть, вот. В этом плане, в общем-то, ну, само по себе вот это приход в девятки, да, уже описывает, что, в принципе, конечно, человек двигается на более высокий уровень развития. Да? То есть, вот, даже в том случае, если мы говорим о девятке скипетров, да, которая, в общем-то, карта, которая обещает победу только на десятке. То есть вот если девятка кубков, девятка мечей, девятка пентаклей – это то, чего вам от всей души желаю, это то состояние, в котором можно и наиболее, скажем, конструктивно находиться, да, то, соответственно, девятка скипетров еще пока карта проходная такая. Ну вот это та карта, которая стоит перед тем, как вы достигаете успеха. Да, если мы говорим о некотором успехе, то это десятка. Но опять же, на десятке вы долго не проживете. То есть в скипетрах у вас есть возможность, да, жить только на шестерке. То есть вот, да, вот есть всего два способа взаимодействия с социумом. Четверка и шестерка. Вот, скипетров. Вот. Значит, ну и понятно, что там, что вполне понять девятку, надо, в общем, кое-что понять и про десятку, потому что это карты, которые между собой слепленные. Помнишь такое слепленные карты? То есть в основном значении, если вы видите в раскладе у клиента десятку скипетров, это значит только-только вот у него была девятка. Помните, у нас всего 5 слепленных карт. Какие у нас слепленные? Можете назвать? Влюбленная колесница. Угу. Так. Вот, и чего еще? Четверки, пятерки, да, то есть по всем мастям. То есть видим пятерку, понимаем, что до этого была четверка. Вот, и благополучно, когда, например, мы просматриваем будущее клиента, да, то мы при этом, даже в том случае, если у нас в настоящем эта четверка не вышла, а вышла она в перспективе, то при этом, да, мы все равно упоминаем, что вот человек уходит из вот того, да, что вот описывается четверкой. Да, то есть все равно нам в любом случае клиенту надо, ну, вот описать, из чего он уходит, да, вот так, чтобы он это вполне для себя видел и осознавал. Вот. Ну а в том случае, если мы говорим о десятке в этом случае, да, то понятно, что она, что ее, ну, вначале встречает девятка. Значит, ну, про девятку саму теперь. Потому что все это остальное было присказкой. Как всегда, присказка наиболее понятна после уже того, как вы услышали карту. Но, тем не менее, она вас несколько настраивает на слушание активное. Значит, есть две такие противоречивые энергии на Земле, значит, которые стоят на разных полюсах, да? То есть противоположные они друг другу. Вот. Первый у нас называется Абсолют, вторая у нас называется Майя. Иллюзия. Абсолют здесь имеется в виду не Бог как абсолют, да, а что вот есть некое вот истинное положение вещей, да, и это называется абсолют, да, то есть вот то, как оно должно быть. И там, может быть, кто-нибудь читал «Принца Эмбера», «Хроники Эмбера», да? Если не, ну, читали, то вам вполне понятно, о чем я говорю. Для тех, кто не читали, я сейчас, ну, чуть-чуть опишу. Я имею в виду не все «Хроники Эмбера», так, в общем, у меня фантазии не хватит их описать. Значит, смысл в том, да, что там книга основана на том, что есть некий истинный мир настоящий, в котором все правда настоящее, да, вот Эмбер. Ну или Эмбер, да, в зависимости от того, как его читают. И от этого Эмбера есть другие миры, которые являются, ну, можно сказать, его отражением. И чем, соответственно, да, там дальше в отражение, а это вполне себе выглядит как мир, да, хоть и отражение, вот, тем, соответственно, более искажено то, что происходит на самом деле в Эмбере. Понятно, нет? То есть отражение, да, вот чем дальше от сути, тем, соответственно, больше искажений. И чем ближе к сути, тем, соответственно, больше энергии, больше возможностей, больше наполненности. Вот. И вот по аналогии получается для нас, да, что есть некий истинный мир, истинная реальность, которая известна Богу. Да, вот эта истинная реальность – это реальность абсолюта. И есть, соответственно, вот эти отражения, да, которые, в принципе, вот самый край этих отражений называется «Майя иллюзия». Да, вот, ну вот. И мы с вами, вот, воспринимая нашу Вселенную с помощью, ну, своей ментальной картины мира, это единственное, с помощью чего можно воспринимать Вселенную, да, свою, вот, в этом восприятии Вселенной может быть больше майя иллюзии, а может быть больше абсолюта. Абсолютное знание возможно только после смерти. Потому что, ну, за счет того, что в нас вот заложен вот этот ментал, да, понятно, что мы можем воспринимать окружающий мир только через ментальную картину этого мира. Ну, иначе говоря, да, представим себе, что там у нас прекрасный Максим погружается там под воду в место очень высокой плотности, ну, там повышенного давления, куда-нибудь там на много километров вниз. И понятно, что для того, чтобы его там не расплющило и не разорвало, да, для того, чтобы ему было возможно в этом более, скажем, концентрированном, да, с энергетической точки зрения мире жить, да, то есть более плотном, вот, для этого он одевает скафандр. И фактически получается, да, что это не просто скафандр, который его защищает руки, ноги и прочее, да, а еще при этом он не может, скажем, даже глазами видеть окружающую действительность, он ее видит с помощью там неких датчиков на этом скафандре, и это все выводится на монитор перед ним. Понимаете, нет? Вот полная аналогия с тем, как мы с вами здесь живем. То есть у нас есть вот этот прекрасный биоскафандр, на нем есть датчики разнообразные, и с помощью этих датчиков передается информация, да, на то, что вы, так как с рождения это наблюдаете, вы уже не понимаете, что это монитор. Понимаете, да, вам кажется, что вы это видите реально, потому что у вас альтернативы не было. И, соответственно, на монитор вам это передает ваш ум. Вам кажется, что вы видите глазами, слышите ушами, но по факту ничего подобного не происходит. Да, это не более чем датчики, которые передают информацию внутрь. И понятно, что эти датчики настроены таким образом, что вам передается только та информация, которая будет вам, скажем, полезна, которая не будет вам вредить. Если вам передавалась, например, информация по поводу там, ангелов или по поводу лярв, то вы бы не могли бы ориентироваться в этом мире. Даже до того, как там появились там машины и прочее, да, в том случае, если бы вы там, соответственно, находясь в лесу, да, где там много там диких животных, да, там и прочее, где, ну, соответственно, в общем, мы и появились с самого начала, да, то есть мы жили, в общем, как вы понимаете, в общем, ну, в лесах, в степях, да, то есть, в общем, когда только-только вот еще были первобытные племена, да, в это время мир был очень опасен, но он, в общем, продолжает быть опасен. И в том случае, если бы вы видели вот такой микс из тонкого плана и физического плана, тонкий план, безусловно, вас бы таким образом отвлекал. Да? То есть вы бы не могли обработать столько информации, информацию тонкого плана и информацию плотного плана. Понятно, нет? Вот. То есть, ну, для этого нужен другой уровень сознания, другой уровень мозга, и плюс это просто неблагоприятно, откровенно, для вас, ну, для нас. Вот, да, и в связи с этим понятно, что, ну, вот, пришлось утратить вот эту возможность, да, там, с помощью датчиков регистрировать тонкий план. Вы с помощью датчиков регистрируете только объекты непосредственно вот этого плотного мира. Все остальное в том случае, если, соответственно, стать более внимательным, через какое-то время тоже регистрируется, но регистрируется уже, знаете, вот так, что вот все равно ангела, как бы вы ни хотели, пощупать не удастся. Да, а дальше получается, что еще вступил в силу еще один закон, этот закон под названием «Право свободной воли», которым все мы то ли награждены, то ли урезаны в своих правах, тут очень сложно сказать, что это в большей степени. Да? Иначе говоря, есть ли Бог в этом мире и есть ли Божий промысел, каждый из нас решает для себя сам. Не может быть ни одного однозначно читаемого доказательства магии или наличия этого тонкого плана. Понимаете, нет? Все доказательства будут неоднозначны. Это такие правила игры. Это связано с тем, что вы всегда имеете обе точки зрения. Ну, даже, в общем-то, находясь на совсем в состоянии там, крайней степени атеизма, да, все равно люди на каком-то уровне, да, вот эти замечательные атеисты, да, все равно вторая точка зрения, да, у них все-таки существует. Это понятно? Нет, просто она для них недоказуема, поэтому они избегают на нее становиться, но по факту она все равно существует. Понимаете, да? То есть, иначе говоря, вы на любое событие можете посмотреть с обоих точек зрения. И с точки зрения того, что Бога нет и все это херня, да, и с точки зрения того, что Бог есть, да, и мир божественен по своей природе, и природа человека тоже божественна. Понимаете, да, то есть. И дальше это вопрос вашего индивидуального выбора. Какая из этих точек зрения становится основой для мировосприятия, для своих действий в этом мире, да, вот и для прочего. Вот, и то, что, соответственно, люди, которые, скажем, исходят из того, что Бог в этом мире есть, они более счастливы и более реализованы, чем те, у которых точка зрения под названием Бога нет, то вы понимаете, что градусника для мерения уровня счастья, опять же, не существует. Да, и ты же не можешь, грубо говоря, да, там, во время, там, скажем, дискуссии атеисту сказать о том, что а я более счастлив. Нет, ты можешь сказать, но просто дело в том, что это тоже недоказуемо. Он говорит, а чем же? Понимаете, да, и все. Счастье тоже это область, которая находится в тонких планах, в тонких мирах. Да? Нет любви мометра. Понимаете, да, там любит, не любит, нет там ненависти мометра, да, то есть это вот. Ну, ничего с этим не поделаешь. Да? Это опять же связано с тем, что мы все-таки здесь, в детском садике. Да, и поэтому в детском садике в нем вот такие законы. Понимаете, ну вот в детском садике маленькие детки тоже, например, не знают, что стратегическая ложь приходит к ухудшению ситуации. Им можно об этом сколько угодно доказывать, да, но без появления жизненного опыта им тоже, в общем, это в фигушке объяснишь. Понятно? Поэтому даже не пытайтесь доказывать. Если вдруг около вас появляются придурки, да, которые требуют от вас доказательства, ну, вот не знаю, тут ехала с одним прекрасным товарищем, значит, в машине, и на какой-то момент времени он меня развел, мне врать не хотелось, я пыталась увильнуть, но все-таки он меня развел на тему того, кем я работаю. Вот, ну, я ему сказала, я говорю, тарологом. Он говорит, тарой занимаетесь? Я говорю, ну, почти. Он все равно до меня доколебался, да, вот по поводу какой тары, что такое. Ну, я ему уже сказала, говорю, на карты гадаю. Вот, говорит, сейчас мы приедем, вы мне погадайте и докажите, что вы умеете. Я говорю, делать мне больше нехрена. Говорит, вы знаете, говорю, вот мне прям занятий больше нет, как только доказывать первому встречному, что Таро работает. А потом, пожалуйста, не вопрос, я вам докажу. Но мой прием стоит за полчаса 5000 рублей. Вам без скидки, простите. Вы еще, говорит, и за это деньги берете? Я говорю, вы удивитесь. Вот, да, ну, в общем, такая тема, да, что докажи мне, что ты не шарлатан. Да? Ну вот если с этой темы, да, к вам кто-нибудь там приходит, а у меня еще при этом прекрасная история, потому что я еще это прекрасное дело, как вы видите, преподаю, поэтому ко мне иногда приходят мужья или жены моих там, учеников или учениц, да, и еще при этом требуют, чтобы я им доказала что-то, да, что их там, я не знаю, мужья, жены ни херней занимаются. Да, то есть, ну, в общем, тоже показывать, на, как Бродецкий Жень говорит, посылать нахуй легко. Ну, вот, в общем, я с ним согласна. Вот, за всю мою практику, действительно, в общем, как бы я не оборачивала это в этику, результат все равно один и тот же. Можно, в общем, как-то, конечно, вежливо. Помните, да, там вежливый вариант посылания нахуй. Вот я туда пойду, а вы за мной шаг в шаг, главное, не отставайте. Да, то есть, в общем, это вот так, более вежливо послать нахуй. То есть, вот я пойду сейчас нахуй, а вы за мной шаг в шаг, шаг в шаг, да, и не отставайте. Вот, значит, так, о чем я там хорошем говорила, о том, что, в общем, все равно две точки зрения, да, и что доказывать бесполезно. Вот, тут, кроме всего прочего, еще человек быстрее всего включит домашнего дьявола, да, и вы вообще впадете в диалог с домашним дьяволом, который, если вы помните, от диалога только усиливается, сатана, отец лжи. А память шлюха, да, и как бы вы сейчас ни начали вспоминать свою действительность, вы, встав на точку зрения, что природа божественна, и человек божественное создание, найдете этому доказательство, встав на точку зрения, что все это херня, ничего нет, вы найдете этому доказательство. Ваша память благополучно, да, там всплывет в вашей памяти, да, там часть обстоятельств, которые доказывают одно или другое. Ну, тут вот ничего с этим нельзя поделать. Вот, хорошо. И, в принципе, да, получается, что вот мы, живя на планете Земля, о чем я говорила, Макс, значит, что все равно, да, там есть некая истинная реальность абсолютно, нам недоступная. И дальше получается, что наша жизнь, ну вот жизнь каждого конкретного человека, вот то, в какой вселенной он для себя живет, какие права и обязанности у него в этой вселенной есть. Какой тип отношений с людьми, какой тип наполненности этих отношений, какая степень свободы, да, там, в этом социуме. Да, там, и свобода здесь имеется в виду не напряжение. То есть ты как, а как ты расслабляешься? Я не напрягаюсь. Да, вот насколько ты можешь вот это вот не напрягаюсь, да, оно может быть разное. Вот, соответственно, да, вот майя – это максимальное напряжение, житье, да, вот состояние близком к паранойе. Понимаете, да, то есть вот алертное отношение к окружающим, да, то есть, ну вот, и максимально, да, вот оно такое, ну вот, нереальное, ненормальное, да, вот максимально лунное, иначе говоря. Да, состояние вот этой паранойи, может быть, иногда сменяющееся ощущением того, что я всех победил, ну, то есть имеют право. Да, то есть вот это на одной стороне координат майя. А, соответственно, на другой стороне координат, да, человек, который живет, ну вот то, что называется в потоке. Понимаете, да, когда вот ему кругом светло и ясно, и состояние внутреннего света в нем удерживается, и, соответственно, в связи с этим состоянием внутреннего света приходят другие уроки более вкусные, понимаете, да, и даже в том случае, если там, например, на вас решит там напасть какая-нибудь там уборщица, да, которая, в общем, вполне себе в вашем абсолютно прекрасном мире, да, тем не менее, все равно самый страшный начальник, то и ей, соответственно, да, вы просто улыбаетесь и говорите, простите, пожалуйста, вдруг она расплывается в улыбке и говорит, да ладно. Вот, и вы идете дальше. Понимаете, нет, то есть, потому что нет необходимости вас учить тому, чтобы, соответственно, да, там находиться в свете через всяких уборщиц. Ну, понятно, да? То есть, чем ваша вселенная ближе к абсолюту, тем она тоньше, звонче, чем тем у вас легче на душе. И вот этот переход из одной вселенной в другую, вот когда ты только что вошел в новую вселенную, это и описывает десятку скипетров в ее основном значении. Переход на другой социальный уровень, но не имеется в виду карьерный рост, потому что вы понимаете, что можно карьерно вырасти и попасть в большую степень невроза, напряжения, понимаете, да, там прессинга внешнего. И можно наоборот, да, там, например, уйти с какой-то высокой должности на более низкую, вроде бы, да, и при этом почувствовать вот это хорошо, мне хорошо. Понимаете, да, вот. И вот момент входа вот в эту вселенную, который ближе к абсолюту, вот воспринимается, знаете, это вот как вот момент входа, я не знаю, там в зимний лес, еловый, предположим, да, и вот воздух чистый. Понимаете, да, то есть вот возникает ощущение, да, что вот то, что до этого, это была духота и давление. А потом, простите, вы принюхиваетесь, и это становится вашей вселенной обитания. И в следующий раз вы почувствуете вот изменение вот это энергетическое, только в том случае, если вдруг отступите обратно в вселенную Май и почувствуете, что увеличилось давление. Я понятно говорю? Или же в том случае, если вы сделаете еще один шаг в сторону еще большего света, еще более, соответственно, горнего воздуха. Это понятно? Нет. То есть меряется, вот десятка скипетров, самая тонкая карта из социальных карт, которая только может быть. В чем ее тонкость? Да? В том, что, соответственно, мы там говорим не только о внешнем положении вещей социума, но и о том, насколько этот социум сшит под тебя, насколько вот в этой вселенной ты можешь чувствовать себя свободно, расслабленно. Понимаете, да, насколько ты в ней можешь проявлять себя истинного. Понятно, нет? Чем ближе мая, тем больше масок необходимо одевать. Чем больше абсолюта, тем, соответственно, более ты находишься, и ты наиболее востребован именно в своей вот этой вот ну, прекрасной журавлиной песне. Слышите, сколько метафор приходится говорить? Нет в русском языке слов, которые это описывают. Понимаете, да? То есть я в данной ситуации описываю это метафорами не потому, что мне так нравится, да, хотя, в общем, нравится, конечно, тоже, но просто смысл в том, что других более конкретных слов нет. То есть это вопрос энергетики. Вот все остальное в скипетрах может описаться человеческими словами, кроме десятки. Вот, и так получается, что вот то, куда мы стремимся, ну, как я предполагаю, если мы живые, к тому, чтобы наша Вселенная становилась все более и более близкой к абсолюту. И все дальше и дальше уходила из паранойи и тяжести давления Майи. Согласны, нет? То есть, что такое, да, там, например, Вселенная, где ты можешь самореализовываться? Как это еще назвать? Вселенная, в которой у тебя есть там, соответственно, истинное супружество с твоим мужем, да, и тебе не надо там язык в жопу убирать, да, и там умалчивать какие-то вещи, или там твоя истинная там партнерша, истинная супруга, да, где, соответственно, с женой можно не играть в войну полов. Да? Что это может быть, да, там вселенная, в которой в большей степени, да, там ты проводишь более творческое время, да, и ты можешь, соответственно, жить в соответствии с своим графиком, да, там, например, как бы у меня не была прекрасная работа, если на нее надо приезжать к 10 утра, мы, к 10 утра это застрелиться. Понимаете, я природная сова. Вот, да, и меня пытались переделать из совы там, всю школу, там, понимаете, весь детский сад, это было бесполезно. Во сколько меня не положи, понимаете, спать все равно в 10 утра я встать не могу. Вот, ну простите, точнее в 10 утра приехать встать не могу, а вот приехать куда-то к 10 утра я не могу. Вот, понятно, да, то есть вот Вселенная, она больше под тебя или меньше под тебя? Кругом больше именно твоих людей или меньше твоих людей? Это то, куда мы стремимся. Прекрасно. Как мы туда попадаем, в эту эволюцию Вселенной? Да, то есть, ну, вот в этот проход, в десятку скипетров. Потом обживаемся, десятка скипетров из расклада исчезает. И опять возникает только, когда вы еще улучшили качественную жизнь. Потом опять исчезает, это теперь твоя жизнь, поздравляю. Потом через какое-то время еще улучшили. Понятно, да? То есть вот процесс такой бесконечный, в принципе-то, в общем-то. Вот, значит, и как мы туда попадаем? Значит, в это состояние новой вселенной, да, в преддверии которого десятка скипетров. На пороге. Значит, возникает некий импульс внутренний, такой импульс и все уже помним, надеюсь, на то, чтобы что-то сделать во внешнем мире, что приведет к таким последствиям. Ну, не знаю, да, там, например, у прекрасной Леночки возник импульс, да, там, начать все-таки, там, не знаю, делать видео, да, там, с своими лекциями какими-то, выкладывать их в YouTube, просто даря людям. Понимаете, да, Леночка не думает, что за этим что-то реальное будет стоять в результате. Да, просто пришел импульс. Но дело в том, что мудрая вселенная, да, которая ей этот импульс благополучно, да, там опустил ее голову, ее высшее я там, или эгрегоры, они-то знают, что если она это сделает, то в результате она войдет в десятку скипетров. Вы понимаете, в результате. Да, не прям сразу. Ну, по крайней мере, ее вселенная изменится. Она вдруг почувствует, да, что произошли некие изменения. Причем даже не только в области работы, удивительно. Да? Она увидит вдруг совершенно неожиданно, что ушло какое-то напряжение из отношений, ушло какое-то внутреннее напряжение, да? Хотя вроде бы ничего не произошло, только видео на YouTube выложила. Понимаешь, да? То есть это то, какой может быть результат от этого выкладывания видео. Или там пришел импульс там, к прекрасной Светлане, что наконец-то мужу надо сказать, слушай, да, пошли все нахуй, едем, ну куда мы можем с тобой поехать, да, в Турцию хотя бы съездим, да, ну вот хотя бы на 5 дней. Потому что я чувствую, что еще чуть-чуть и будет уже незачем столько денег зарабатывать. Потому что мы утратим самое важное, да, то, ради чего мы зарабатываем. Понимаешь, да, будет прекрасная квартира, но не будем мы там в этой квартире. Да, потому что мы перестанем существовать. Я внятно выражаюсь. Отлично, да? Ну, вот некий импульс на это, да? Или там Дриада наконец-то уже начнет что-нибудь писать, а не только обещать пространству это делать. Вот, значит, ну, понятно, да? То есть возникает некий импульс, надо вот так вот сделать. Прекрасно. И дальше получается, вот представьте себе воду, представили, да, вот вы входите в эту воду, идете медленно, медленно, медленно, медленно. Вода инертная, согласны? Вот представьте себе, что вы делаете резкое движение в сторону, ну вот, увеличивающий темп. Вы начинаете идти быстрее. Что произойдет? Все в воде пробовали это делать. Вода вдруг неожиданно уплотнится вокруг вас. Это понятно, нет? Почему она уплотнится? Потому что она вредная? Нет. Ну, в смысле противная. Ну, вот вредная не в смысле, да? А в смысле вредничает. Нет. Потому что вода, наверное, вас проверяет, насколько вы готовы увеличить движение. Да нет. Просто таковы законы. Когда ты пытаешься ускорить свое действие, находясь в инертной среде, инертная среда уплотняется. Это неизбежно. И в том случае, да, помним опять же, да, если вы будете идти дальше, то вот это уплотнение, оно уходит. Ну, в воде это не так заметно, а здесь получается, что просто нужно преодолеть вот эту уплотнившуюся маю. Мы все живем в мае. И когда там Лена, когда, соответственно, Дриада, когда Света, да, из моего примера, делают вот в соответствии с этим импульсом движение в сторону вот этой истории, да, там, соответственно, там, садишься ли ты писать, да, там, соответственно, начинаешь ли ты, прекрасная леди, да, все-таки там организовывать как-то видеосъемку, да, и там писать план занятий, потому что ты без плана занятий трусиха, прости, пожалуйста. Ну вот, там, или решается, соответственно, Света вдруг неожиданно поставить на стол бутылку коньяка, потому что муж пьяный, более сговорчивый, это все знают. Ну вот, да, то есть, в общем, вот как только возникает на это импульс, тут же вы удивитесь, а вы же еще при этом, девочки прекрасные, не знаете, что это не просто, ну, одна из идей. Вы же не понимаете, что это то, что если вы это, ну, что вы, если это реализуете, то ваша вселенная изменится. Это на уровне, да, там куча идей, которые приходят в голову, она ничем не выделяется. Понимаете, да, ну, может быть, в ней несколько больше энергии, но я вас уверяю. Да, чтобы отличить вот это вот несколько больше энергии, ну, надо быть, я не знаю, там, сенсориком сия Руси, простите за соционику. Вот, да, и в результате, что будет происходить? Вдруг неожиданно, о удивление, только, значит, у нас Лена решила составить план занятий, вдруг ей звонит подруга, говорит, слышь, я к тебе еду, надо поговорить. Или у Светы вдруг неожиданно возникает идея, там, я не знаю, пойти вот именно сейчас нанести эту маску для морды. Вот, вот позже нельзя никак маску для морды, блин. А с маской для морды, конечно, даже если муж под коньяком, с ним особо не поговоришь, он пугается. Это опять же все знают. Да, то есть, соответственно, в общем-то, под маской надо сидеть некоторое количество времени, потом, когда она сняла маску, он уже там читает, и к нему уже там особо не докопаешься. Понимаешь, да? Ну и здесь, в общем, понятно, что, конечно, перед тем, как писать, надо как минимум, ну, не знаю, там, налить себе чаю, поговорить, там, я не знаю, покормить зверюшек. Ну, там масса же задач, правда? То есть, смотрите, да, и при этом я сейчас говорю про внутреннее. А на самом деле оно очень часто прям реально внешнее. Реально именно вот только она села, вдруг у нее там сова закаркала, умеет у тебя там сова каркать? Не умеет, ну, значит, не умеет, не закаркала, значит, сова. Но, тем не менее, явно стал привлекать ее внимание, типа, жрать давай. Да, а у Светы, соответственно, да, не просто она маску пошла одевать, ей мама позвонила и сказала, что ты стареешь. Вот, и, значит, испуганная Света тут же пошла маску одевать. Вот, то есть, иначе говоря, происходит так, что события в это время уплотняются. Понимаете, да? Уплотняются события, и эти прекрасные уплотненные события будут продолжать уплотняться, о ужас! До тех пор, пока ты не переступишь вот эту черту, как, пока ты не сделаешь то, что ты планировала. Понятно, нет? То есть перестанут, или, по крайней мере, когда уже будет понятно, что бесполезно, ну, вот, скажем, тебя сбивать с панталыку. Значит, ну, я понимаю, что некоторое противоречие в этом звучит. То есть майя действительно несколько более осознанная, чем вода. И несколько более вредные, чем вода. Но все-таки первично вот это уплотнение происходит из-за того, что ты увеличиваешь скорость, ну, вот, в более инертной среде. Вот, да, и дальше после этого, просто ты, продолжая думать в этом направлении, продолжая не просто думать, а совершать действия, да, просто ты выравниваешь свою скорость, и через какое-то время, раз, и ты уже в десятке. Ну, скипетров. Понятно? Значит, я вот эту девятку скипетров называю для себя вот таким заколдованным лесом. Да, вот представим себе, что там у нас Игорь идет по заколдованному лесу, пройдя который, он попадет в некую страну, где там ждет его, там, его работа прекрасная, там, например, его там женщина не менее прекрасная, да, и там, не знаю, какая-нибудь территория творчества, да, то есть, или что-нибудь одно из этого ждет, ну, потому что я все-таки, скажем, наделила эту новую страну, да, прям всеми желаемыми, да, там, обстоятельствами. Ну, здесь, в принципе, да, это может быть там страна, в которой просто только одно хотя бы реализуется. Вот, но до этого надо пройти через вот этот заколдованный лес. В чем суть этого заколдованного леса? Попадая туда, Игорь перестает помнить, что это моя иллюзия. Он перестает быть в контакте, вот, он перестает помнить о том, что надо пройти через него. Я понятно говорю, нет? В этом заколдованном лесу вдруг он видит там, соответственно, не знаю, там маму свою, которому говорит: сынок, ради бога, мне надо съездить к зубному, отвези меня, пожалуйста, я одна боюсь. Он съездил к зубному, к маме, он же не знал, что это заколдованный лес, да? Вот, и там, пока он там с мамой приехал домой, а тут ему там, не знаю, бывшая жена звонит и говорит о том, что там что-то ей надо из-под него. Понимаете, да? И через какое-то время он обнаруживает, что мы обнаруживаем, если мы вдруг сторонний наблюдатель, что он вполне там уже живет, там уже вполне обосновался, уже, не знаю, там квартиру покупает. Иначе говоря, все мы сейчас живем в девятке скипетров, вы слышите, нет? Просто она уже в картах не выходит, потому что мы уже вообще даже в голове не держим ту идею, которая может привести к десятке. Более того, я надеюсь, вы услышите и вдохновитесь, группу идей, которые являются вот такими норками, которые приведут к нашей, ну вот к изменению своей вселенной. Так понятно, нет? Потому что мы все время чем-то заняты. Ну согласны, нет? На то одно, то другое, то пятое, то десятое, понимаете, да, то есть, в общем, куча разнообразных обстоятельств, мы все откладываем на потом, что-то, даже то, что сами же решили там делать, и даже если это не десятка скипетров, все равно на потом откладывается. Все-таки психика человеческая очень инертная, да, и мы вот, вплетаясь в какие-то обстоятельства, мы начинаем эту жизнь наполнять, ну, согласитесь, всякой херней все-таки, ну, вот так уж по большому счету. Очень мало кто из нас собран. Вот, кому там красные хвосты мешают, и человек там бесконечно стремится выживать, кому оранжевый, человек стремится бесконечно развлекаться, кому желтый, человек все время бесконечно, да, там продолжает тебя взнуздывать и преодолевать. К слову сказать, кому-то зеленые, да, по принципу того, что я живу в гармонии с собой. Вот, поэтому я не буду делать сверхусилий. Вот у меня там одна прекрасная подруга, она в абсолютной гармонии с собой живет. Да, и при этом там то, что она социально никак не реализовывается, ее, в общем, и не парят. Хотя при этом видно, что ну, уровень потенциала гораздо выше, чем то, что она ну, вот, выдает на гора. Да, потому что она там говорит, в желтом я была, я себя не слезала, сейчас больше не хочу. Поэтому сейчас не иду никуда. Ну, что делать? Вот, понятно, нет? То есть, иначе говоря, получается, что каждому из нас, да, все равно там вот эти вот помехи, они вот наполняют нашу жизнь, мы обслуживаем свои предыдущие какие-то страхи, комплексы и прочее. Вот, значит, ну, возвращаемся, да, там, с небес на землю. Значит, еще чуть-чуть конкретнее опишу значение карты, чтобы вы с ней познакомились и расскажу, как преодолевать. Значит, иначе говоря, девятка скипетров – это когда у вас возникает какая-нибудь идея, да, то, например, там у Ольки прекрасной возникла идея, связанная с тем, что ей надо позвонить своему там бывшему другу, там какому-нибудь там, я не знаю, Сереже, и, значит, попросить у него там, ну, чего-нибудь, да, там из того, что ей там надо было, для там собственных там планов, проектов и прочее. И вот, понимаете, как назло, как только вот она решила этому Сереже позвонить, тут же на телефоне деньги кончились. Понимаете, у тебя дети есть? Нету. Значит, ну да, а мама есть? Общаешься? Тоже нету. Ой, ужас какой. А кто у тебя есть? Ну, есть папа. Папа есть, вот. Угу. Тут же, соответственно, папе что-то из-под нее понадобилось. Понимаете, нет? И вот все время она видит, значит, вот прошло дня три. Она такая, блин, я ж так и не позвонила Сереже. Надо позвонить Сереже. И тут опять что-то происходит. Понимаете, нет? Проходит еще пару дней, что ж я никак Сереже-то не позвоню, а? Я помню, у меня приколка была, значит, мне принесли несколько лет назад, значит, диск с записью Андрея Лапина. Знаете такого? Нет, прекрасного человека. А я про него тогда ничего не знаю. А он еще тогда работал вполне полноценно. Кстати, сейчас он опять ведет курсы, знаете, нет? Ну, в смысле, он опять вышел к людям. Лапин вернулся, ура. Вот, и мне принесли его диски. И я эти диски так под журнальный столик убрала. И видела я эти диски опять только тогда, когда сидела и работала с клиентами. Ну, я же не могу в это время, простите, да, сказать клиенту, прости, пожалуйста, мне надо Лапина посмотреть. Как только клиент уходил, я эти диски больше не видела. Приходил следующий клиент или ученик, я опять их видела. Я пыталась хитрить. Когда их вижу, вытащить из-под стола. Через какое-то время я обнаружила, что они опять под столом. Видимо, я на автомате, в неконтролируемом, да, каком-то состоянии, ну, может, они мешают на столе, не знаю, там, гадать. Я клала опять, ну, туда, где у меня там под журнальным столиком, у меня обычно лежат книги и прочее, до которых я обычно тянусь, но дисков там, блин, вот вижу их только тогда, когда не вовремя. И вот обычно такая херня, вы меня слышите, нет? Это либо девятка скипетров, либо четверка мечей. Остается только потестить. Что? Вот, как я с этими дисками потестила? Значит, я стала их держать в руках независимо, на коленях даже, когда гадала. Вот, да, то есть я решила, что я преодолею во что бы то ни стало. Дальше после этого я пошла их героическим способом, воткнула, соответственно, в DVD-ук. И DVD-ук их отказался читать, пожевал, говорит, no диск. Я говорю, ты что это? Он говорит, no диск. Я говорю, а этот? Он говорит, no диск. То есть оказались патроны не той системы, да? А в результате, значит, поперлась к компьютеру. Думаю, ну на компьютере-то я это дело посмотрю, мне уже, понимаете, интересно же. Я подхожу к компьютеру, мне кто-то звонит, да, и при этом я говорю, нихера. Вставляю в компьютер, и он у меня, как только я вставляю туда этот диск, тут же выдаю черный экран и не реагирует ни на что. Я говорю, отлично, отлично. Оставляю этот компьютер, да, вызываю, соответственно, мастера. Благополучный момент, когда приходит мастер, у меня тушится свет во всем доме, и я понимаю, что я имею дело с четверкой мечей. Это понятно? Нет. Обстоятельства внешние, все уплотняющееся. Он там каким-то макаром, там какой-то скрепочкой вытащил из дисковода этот компьютер, ну, из компьютера, да, там без света все это делал. Я вложила диск обратно, у меня пришел хозяин дисков, я ему вручила, сказала, спасибо большое, мне сейчас нельзя. Почему, я не знаю, разбираться этим не буду. И Лапина я посмотрела после этого только через 6 лет. Когда уже, соответственно, да, с ним невозможно было вступить в контакт. Вот, и я мудрая понимаю, что попади я туда в его тусовку, я бы, наверное, пропала. Я тогда не была укоренена, и вот меня хлебом не корми, дай присоединить к какой-то тусовке и начни там отрываться вместо того, чтобы работать. Ой, что он только не делает. Ну вот, значит, в виде Андрея Лапин, да, видео, компьютер владеешь. Вот, особенно у него там прекрасные беседы ни о чем. И вот я думаю, тебе очень понравится. Это шут-дурак, понимаешь, который выглядит как Иванушка-дурачок, но при этом абсолютно просветленный. Я от него балдею просто, когда его смотрю. Вот, значит, кстати, сейчас как-то очень странно. Как только выяснилось, что он по средам, тут же у меня еще все среды заняты, я к нему попасть не могу, уже по понедельникам. Да, а мне говорили по средам. Прекрасно, понедельник. Значит так, по понедельникам мы скоро больше не будем заниматься. Вот к моменту, когда мы перестанем заниматься, бля, буду, опять он перестанет по понедельникам вести. Они на сайте регулярно выкладывают видеолекцию. Так мне не видеолекцию надо, видео я уже смотрела, мне надо туда попасть. Я не знаю почему. Вот, или не надо, не знаю почему. Вот, гадать надо, на самом деле. Ариша. Вот, значит, дальше, соответственно, ну иди сюда ко мне, если хочешь. Вот, соответственно, дальше получается, что в том случае, если бы это была девятка скипетров, да, вот с этими прекрасными лежащими кассетами, ну, дисками внизу, то как только я бы их решила поставить, тут же, соответственно, да, у меня бы там возникло бы четкое понимание, что смотреть Лапина можно только под чашку кофе, ах, у меня кофе кончился, я бы побежала за кофе, понятно, нет? То есть, соответственно, да, это вот... так меня спроси, конечно же, я это не придумала, а правда я хочу спать, и я буду невменяема, когда буду смотреть так эти диски. Понимаете, да, там, положа руку на сердце, я готова клясться и божиться, что вопрос не в том, что плохому танцору яйца мешают, понимаете, да, а в том, что прямо объективно, я, как я буду смотреть без кофе, глупость какая. А пока бы я поехала за кофе, ко мне бы кто-нибудь приехал бы за это время, стоял бы под дверью, причем очень мне нужный, и, конечно же, надо смотреть диск, когда этот человек уедет, понимаете, нет? То есть преодолеваешь первое препятствие, второе – девятка скипетров, спекулятивная. Это вот я сейчас вам еще туда доступ не давала, кому-то по ошибке дала из группы. Значит, у вас, вы когда закончите курс, у вас будет доступ еще к одному подразделу форума под названием «Беседка». И вот я там, значит, пишу разнообразные тексты. Кстати, тебе уже доступ можно. Тебе дала я, нет, туда. Вот, значит, те, кто закончил уже курс, им туда можно. Вот. И я туда регулярно, значит, пишу тексты. Вот сейчас надо мной Женька Бородецкий прикалывается. Значит, они сидят с Андрюхой в Тейкен, рубятся, ну, на приставке. Значит, а я при этом благополучно сижу над компьютером с абсолютно унылой мордой. Женька обращает меня внимание, говорит, что с тобой? Я говорю, с ленью борюсь. Он говорит, ты как? Я говорю, нормально. Вот, я понимаю, что я не могу писать эти тексты. Просто не могу. Вот, значит... Надо отформатировать файл, которым надо писать, понимаете, да, там, надо какую-то подставку под компьютер, надо кофе попить, что-нибудь еще надо поделать, нихера. Значит, сажусь, на преодоление начинаю писать, и через какое-то время, да, там, смотрю, уже какой-то текст появился, да, вполне себе внятный, нормально. Через какое-то время, значит, проходит где-то час, Женька смотрит, у меня опять такая же морда, что такое, я говорю, второе приступ лени, он говорит, понятно. Единственная возможность преодолеть девятку скипетров, понимаете, это продолжать это делать. Один, два, три преодоления, и после этого как по накатанной. Понятно, нет? Ау. Берем себя за, там, я не знаю, за что, за причинное место, без повешенного, самообслуживаемся. Понимаете, и просто преодолеваем. Улавливаете? Вот, девятку скипетров можно пройти за 2 часа, без дураков. Ну, может, даже еще меньше по времени, да? А можно, соответственно, в ней жить годами. Это я имею в виду одну девятку скипетров, которая не пускает в одну конкретную лазейку десятки. Пролез в эту десятку, через какое-то время, я тебя уверяю. Можно дальше идти, да, и будет вот такая череда дверь, дверь, дверь, дверь, дверь, дверь. Да, лучше, лучше, лучше, лучше. Вот те, которые успешные люди, по-настоящему успешны, да, что вот этот успех действительно там их красит, да, они талантливо, хорошо работают, устраивают свою жизнь. Это обычно люди, которые, ну, вот за год проходят несколько десятков скипетров. Несколько раз, да, там входят в эту десятку. То есть не останавливаются, а продолжают, продолжают, продолжают. Ясно, да? То есть не ленитесь, ну вот иначе говоря. Вот, значит, при этом, смотрите, ну, суть понятна. Если приходит клиентка, я говорю о том, что, смотрите, сейчас куча обстоятельств, которые не пускают вас в серьезные изменения своей жизни. Давайте искать некоторое время назад, ну вот, ну не знаю, там в пределах недели для самых тормозных, в пределе, ну там, соответственно, там 3 дней для тех, которые, ну, достаточно быстрые люди. Да, значит, была какая-то идея, которая до сих пор еще актуальна для вас, пришла какая-то мысль, да, там, пожалуйста, там спрашиваю на дат, там, про внутренний мир, потому что внутренний мир также дает другую десятку, согласны, нет? То есть можешь по-другому ощущать это вселенную, или это про отношения, или это про социум, на дат спрашиваю, скажите, пожалуйста, вот до появления девятки скипетров, да, там была у там Татьяны некая там идея, да, которая могла привести ее к десятке скипетров. Эта идея касалась области там внутреннего мира, касалась, соответственно, области отношений или касалась области там работы социума, да, социальной реализации. Открываю дат. Они там, например, говорят внутреннего мира и социальной реализации. Ничего страшного, две области вполне слагаемы. Да, то есть это касаемо того, что я делаю заявку, да, что я, в общем, вполне себе преподаватель, который делает это частным образом, но эту заявку я делаю на социальном поле, да, там выкладывая это в YouTube и подписывая, да, что там такая-то, такая-то, да, и даю свою ЖЖ как минимум. ЖЖ есть у тебя? Вот, видишь, двоечница какая, а? Даже ЖЖ у тебя нет. Ужас какая, выйди из класса. Вот, даже у меня есть, но я там не пишу. Вот, ну это отдельная история. Я же тебя ругаю сейчас, а не себя, правда? Правда. Никаких проекций нет. Вот, значит, ну, понятно, нет, то есть, значит, как, откуда, да, из какой области? Определили с областью, да, и я говорю, ну, что там за идеи-то были в последнее время? Что хотел сделать, вот прям вот только-только, да, и вот все никак руки не доходят, знаете, вот эта вот тема «руки не доходят». И, соответственно, говорит, ну, вот такая мысль, я говорю, каковы шансы на то, что десятка из скипетров, да, там, вот после прохождения той девятки, которая в этом раскладе лежит, для там, соответственно, Елены будет именно там то, что она имеет в виду, когда там говорит там, про съемку там, собственного урока. Да, действительно, это так, нет, это не так. Нет, да, там вычисляем, да, это так, я говорю, поздравляю. Вот это, пожалуйста, делай, потому что в этом максимальное изменение благоприятное, да, там твоей жизни сейчас заложено, ну вот на это, ну не максимальное, конечно, но, скажем, значительное. Если ты это сделаешь, твоя жизнь изменится, тебе станет, ну не знаю, там, легче, там, конструктивней, да, там, ты станешь более свободна, да, там, и более, там, реализованно в результате. Делай, пожалуйста, даже если тебе кажется, что кто там смотрит эти ютубы. Чего? Пожалуйста. Вот, окей. Уловили? Нет, прекрасные люди. Вот, значит, может быть, еще какая тема с этой девяткой скипетров? Вот, например, Светка говорит там о том, что, ой, Света, посмотри, пожалуйста, насколько мне благоприятно и перспективно, не знаю, там, в фитнес пойти, там, какую-нибудь зебру, в фитнес-клуб. Ну, прости. Значит, что? Это маска, это фитнес. Ну, откуда я знаю? Я что, думаю, что ли? Если бы я думала, я вообще ни слова не сказала. Ну вот, мама мне вот, например, всегда говорила, молчи, за умную сойдешь. Вот, значит, ну, я маму не слушаю, к сожалению. Вот, но зато курс второй веду. Вот, значит, и она говорит, насколько мне это благоприятно и перспективно. Я смотрю, значит, насколько это благоприятно и перспективно. Они говорят, девятка скипетров. И я смотрю на эту девятку, и мне непонятно, то ли будет девятка скипетров, а за этим будет десятка в этом фитнесе. Ну, не знаю, там, познакомится она там с какой-нибудь там, той, которая станет, ну, не знаю, первой ученицей по Таро. Хрен знает, да, вот с кем она там в этом фитнесе познакомится в результате. Да, может быть, там вот выход на это поле и начать общение там, не знаю, с кем-нибудь там посторонними. Ты вообще с посторонними общаешься? Приходится. Ну вот. А тут добровольное общение с посторонними, реагируя на слово, приходится. Ну вот, да, может, значит, соответственно, к чему это там привести прекрасному. Слышите, нет? Вот. А второй вариант, что ее желание пойти в фитнес, это побег от какой-то другой, более актуальной десятки. Слышите, нет? Я тогда в этом случае вооружаюсь до ад и спрашиваю, вот в чем разница? Да, здесь, соответственно, я на Лене приводила пример, да, про то, что там я там делаю расклад, например, какая энергия окружает, да, они говорят, а сидим мы в девятке скипетров. И мне в результате надо эту девятку скипетров выяснять, да, вот она в преддверии чего стоит. А здесь, соответственно, да, она спрашивает про уже там, там некий план свой, пытается оценить, насколько это хорошо. Ну, не это планировать, а действовать в соответствии с этим планом. Я беру в руки даат, а даат это у нас колода, оставшаяся от расклада, и говорю, скажите, пожалуйста, девятка скипетров из этого расклада говорит о том, что, значит, если Светлана пойдет в этот фитнес-клуб, о котором она сейчас говорила, то там в результате в этом фитнес-клубе будет для нее десятка скипетров. Или же говорит о том, что идея пойти в этот фитнес-клуб – это и есть задержка девятки скипетров. Улавливаете, нет? То есть вот нельзя точно сказать, да, вот то, что ты задумал, это десятка, перед которой девятка, или же это и есть часть девятки. Я помню, у меня прекрасная девица одна жила, значит, дома. Значит, чем она прекрасная? Тем, что подавала все надежды на то, что она будущий там преемник. Я тогда, знаете, ходила днем с огнем в поисках преемника. Вот мне очень надо было преемника. Вот, значит, как ну, многолетней давности история, значит, как-то хотела, чтобы еще кто-то тоже преподавал, не только гадал. Вот я ее выбрала. Вот, и она меня выбрала. И мы так с ней сошлись хорошо. Я сказала, что до первых учеников допущу, то когда прочитаешь вот эту и вот эту книгу. Я вам по окончании курса тоже буду рекомендовать, значит, одну книжку, которую надо читать в течение 22 дней каждый вечер и каждое утро по одной главе. Вот, ну, буду рассказывать как-то. Да, и ее, ну, это чтобы пройти там некое там посвящение в тонком плане. Ну, чтобы, да, войти в резонанс с потоком, ну, вот, египетского Таро. Вот, и плюс к этому, да, соответственно, я еще другую книжку подсунула, тоже по Таро, которую я тоже должна была развивать, но как преподавателя, да, будущего. И говорю о том, что смотри, вот эту книжку по одной главе каждый день и эту книжку по одной главе каждый день, ну, это просто для общего развития. Вот, и в том случае, если ты все это прочитаешь, я прям тебе готова буду уже первых учеников давать. До тех пор нет, прости. Ты живешь вместе со мной, поэтому при возникновении вопросов по первой или по второй книге, да, спрашивайте, отвечаю. Да, там, соответственно, готова буду помочь и прочее, прочее. Она говорит, прекрасно, с завтрашнего дня начну. И именно сегодня ей звонят и предлагают ей поехать на свадьбу в качестве подружки-невесты. Но если вы не в курсе, то считается, что на свадьбе подружка-невеста имеет все шансы познакомиться с кем-то путным и потом сама выйти замуж. Для моей прекрасной вот этой леди это была очень актуальная тема. Поэтому, конечно же, хоть свадьба через полтора месяца, но начинать надо прямо сейчас. Что начинать? Шить платье, просто она необъемных размеров, поэтому на нее поди, там это платье шей. Соответственно, пытаться стать менее объемной, тоже, в общем, полтора месяца задача та еще. Да, и, в общем, плюс к этому понятно, что свадьбу надо как лето организовывать, знаешь, подружка невесты. Ну, понятно, что она приходит домой вымотанная до основания, и, конечно, ей некогда почитать по одной главе каждой книги. Согласна? Нет? Прекрасно. Свадьбу отыграли. Очень хорошо. Проходит дня три. Я три дня, честно, ждала потом. Вот, я говорю, книжка. Она говорит, точно. Завтра начну. Хорошо? Именно сегодня ее зовут на какую-то работу, которая, в общем-то, да, вполне себе внятная. Она говорит, у меня джинсов нет, я же не могу преподавать людям без джинсов. Я говорю, меня прости, пожалуйста, а почему нельзя работать на этой работе? Я не так много прошу. Она говорит, у меня голова не тем будет забита. Ну, в общем, в результате, сколько она у меня там прожила, ни одной главы так и не было прочитано. Ну, мы с ней, в общем, расстались после моей затяжной четверки кубков по ее поводу и корректировки взгляда на нее под названием «Оранжевая». За все хватается, ничего не доделывает, простите. Вот, да, и, в общем, но при этом я вот с таким удовольствием наблюдала, как у меня прям рядом со мной человек губит девятка скипетров. Вот, я с большим удовольствием наблюдала, если бы она ее не губила. Да, но тоже, в общем, было вполне себе интересно. Вот, просто у меня это совпадало с моим периодом повышенного фанатизма, когда как только я входила в девятку скипетров и обнаруживала, я тут же пыталась пройти минимум через три десятки, ну, чтобы мне самой было потом неповадно. Вот, то есть такая, знаете, повышенная собранность. Поэтому, конечно, так бы я хренушки бы, в общем, эту девятку в жизни увидела. Ну, а потом нормально вышла замуж, и хорошо, девятки скипетров. Много вокруг разных. Вот, значит, иначе говоря, девятка действительно это то, что нас не пускает в новую вселенную. Не из вредности, а по такой своей природе. Все понятно. Прекрасно. Если в субъективной реальности, я напоминаю, в субъективной реальности мы из человека, на всякий случай, психолога не делаем, это звучит как: ой, так хочу встретиться, так хочу встретиться, понимаю, что это важно, но столько вообще дел кругом, прям ужас. И чувствую, сам же торможу. Ты для меня такая важная, но что-то так много всего. Ой. Вот, перевернутая девятка после перерыва.